«Бандиты!» — крикнул голос из-за скалы внизу. На холме было тихо. «Бандиты! Сдавайтесь, пока вас не разнесли в клочья!» «Клюет!» — весело шепнул глухой. Он подождал еще, и, наконец, из-за скалы показалась голова. С холма не стреляли, и голова спряталась обратно. Глухой ждал, наблюдая, но больше ничего не произошло. Он оглянулся на остальных, наблюдавших тоже, каждый со своей стороны. Увидя, что он смотрит, все покачали головой. «Никто не шевелись!» — шепнул он. «Сыновья последней шлюхи!» — крикнул опять голос из-за скалы. «Красная сволочь!» Глухой усмехнулся. Он лежал, повернувшись к склону здоровым ухом, и бранные выкрики долетали до него. «Это получше аспирина», — подумал он. «Сколько же нам достанется? Неужели они такие дураки?» Голос опять умолк, и минуты три они ничего не слышали и не замечали никакого движения. Потом снайпер, сидевший за валуном в сотни ярдов вниз по склону, высунулся и выстрелил. Пуля ударилась в скалу и отскочила с резким визгом. Потом глухой увидел, как от прикрытия, за которым был установлен пулемет, отделился человек и, согнувшись чуть не вдвое, перебежал к валуну, где прятался снайпер. Он нырнул в яму за валуном и исчез из виду. Глухой оглянулся. Ему знаками показали, что с других сторон движение незаметно. Глухой весело усмехнулся и покачал головой. «Да, это куда лучше аспирина», — подумал он, и продолжал выжидать, испытывая радость, понятную только охотнику. Внизу, за валуном, человек, который только что прибежал, говорил снайперу. «Ты как думаешь?» «Не знаю», — ответил снайпер. «Это вполне вероятно», — сказал прибежавший. Он был офицер и командовал этой частью. «Они окружены, им нечего ждать, кроме смерти». Снайпер промолчал. «Ты замечал какое-нибудь движение после выстрелов?» «Нет». Офицер посмотрел на свои ручные часы. Было без 10:03. «Самолетам уже час, как пора быть здесь», — сказал он. И тут в яму за валуном спрыгнул еще один офицер. Снайпер подвинулся, чтобы дать ему место. «Ты, Пако!» — сказал первый офицер. «Что ты на это скажешь?» Второй офицер не мог отдышаться после бега вверх по крутому склону. «По-моему, это уловка», — сказал он. «А если нет? Подумай, какого дурака мы валяем, держа в осаде компанию мертвецов?» «Мы сегодня хуже дурака сваляли», — сказал второй офицер. «Посмотри на этот склон». Он поднял голову и посмотрел на склон, весь усеянный мертвыми телами. С того места, откуда он смотрел, на вершине холма видны были только выступы скал, брюхо и торчащие копытами вперед ноги лошади и кучи свежей земли, выброшенной при копке. «А минометы как?» — спросил второй офицер. «Должны быть здесь через час, может быть, раньше». «Тогда подождем. Довольно уже наделали глупостей». «Бандиты!» — закричал вдруг первый офицер, вскакивая на ноги и высовывая голову из-за валуна, отчего вершина холма сразу придвинулась ближе. «Красная сволочь! Трусы!» Второй офицер взглянул на снайпера и покачал головой. Снайпер смотрел в сторону, но губы у него сжались плотнее. Первый офицер продолжал стоять, высоко подняв голову над валуном, держа руку на рукоятке револьвера. Он, не умолкая, сыпал бранью и оскорблениями. Но на вершине холма было тихо. Тогда он вышел из-за валуна и выпрямился во весь рост на открытом месте лицом к вершине.